Дездра подумала, что она просто произносит ей вслед прощальные слова. Она была уже слишком далеко и не могла расслышать, как Эйлин О'Хаган говорит: «Прости, что я не научила тебя быть счастливой. Только и научила, что притворяться, будто ты счастлива. А это плохой дар, лишь тяжкое бремя». Дейрдра еще раз помахала рукой перед лестницей, ведущей к станции метро, и стала спускаться, надеясь, что ее мать перестала шевелить губами. В конце концов, здесь, на Пикадилли Серкс, мог оказаться кто-нибудь знакомый. Кто угодно мог случайно проходить мимо и увидеть их. Мир становился все теснее, и приходилось всегда быть начеку, как если бы за тобой велось скрытое наблюдение. По большому счету, так оно и есть. За каждым из нас всегда кто-то наблюдает. Серебряная свадьба. Они поставили будильник на 7 часов. Десмонд проворчал, что еще слишком рано. К тому времени, как все начнется, они уже совсем забегаются. Но Дейдра сказала, что лучше перестраховаться и иметь время в запасе, чем весь день лихорадочно спешить и ничего не успеть. Они должны быть в полной готовности, когда приедут люди из фирмы, организующие праздничный стол. «Они же будут не раньше 3», — сказал Десмонд. «К их приходу надо все прибрать. Боже мой, Дейдра, не собираешься же ты 8 часов убирать в кухне? Разве она и так уже не прибрана?» Пропуская нытье мужа мимо ушей, она налила ему чаю. Уже много лет, а именно с тех пор, как они перебрались в разные кровати, каждое утро повторялся этот ритуал с электрическим чайником на столике между ними. Он действовал успокоительно и плавно вводил в новый день, смягчая легкое раздражение, с которым они оба просыпались. «Поздравляю с серебряной свадьбой», — сказал он и потянулся к ее руке. «И я тебе», — ответила она с улыбкой. «Когда будем дарить друг другу подарки, сейчас или попозже, как хочешь, пожалуй, лучше потом». Прихлебывая чай, Дейдра мысленно расставляла по пунктам предстоящие дела. Она записалась на прием в парикмахерскую, а также решила в честь праздника побаловать себя и сделать маникюр. Ее новый наряд висел обернутый в целлофан на дверце шкафа. Она надеялась, что сделала хороший выбор. Женщина в магазине была очень напориста, через каждое слово повторяла «мадам», будто речь шла совсем не о ней. «Мадам очень пойдет светлая. Не хочет же мадам стариться раньше времени? Хорошо бы выбрать что-нибудь с отделкой на рукавах, раз мадам категорически против подложенных плечей». В принципе, Дейдра ничего не имела против подложенных плечей. Теперь чуть ли не все женщины их носят. Взять хотя бы героинь сериалов «Династия» или «Даллас». Но она не забыла тот случай, это было много лет назад, когда она купила себе роскошный жакет с плечиками. Как смеялась над ней Морин Берри, называя обновку мундиром советского маршала. Второй раз она бы не отважилась пойти на такой риск. Страшно было даже вспомнить об этом. Что бы ни надела сегодня Морин, это будет нечто потрясающее, и она совершенно затмит всех, включая саму Дейрдру, виновницу торжества. Служащая в магазине поверить не могла, что Дейрдра собирается праздновать серебряную свадьбу, но такая у нее работа. Надо польстить, чтобы покупательница выложила денежки. Та женщина никогда не видела Морин. Морин и сегодня будет в центре внимания, как 25 лет назад. Невеста тогда краснела, нервничала, тряслась от страха. Зато подружка невесты в простом розовом полотняном платье и с гвоздикой в волосах была сама невозмутимость и элегантность. И Фрэнк Уигли не мог от нее глаз отвести. И тем днем, и следующим. Будет ли так же сегодня? Вспомнит ли великий Фрэнк Уигли свою страсть к Морин Берри с сожалением, как единственное, что ему не удалось в жизни? Зная Фрэнка, можно предположить, что он и это поражение обратил в победу. Только взгляните, какой куш он отхватил. Женился на всех миллионах палаццо. Ничего бы этого ему не досталось, если бы Морин не отказала ему тогда. Но она не будет расстраивать себя такими мыслями. Только не сегодня. Сегодня действительно ее день. Она упорно трудилась ради этого дня. Она готовилась к нему долгие месяцы, посвятила ему много часов. Сегодняшний день будет днем Дейрдры Дойл.